«Я думаю...» — продолжал он рефлектировать, пока Ирина сидела в кресле и курила. А Серджио, приняв душ, поспешно одевался. «Я думаю, что это самое лучшее испытание на сопротивляемость. Как было бы хорошо, если бы было возможно провести это как тест. Берут, например, уравновешенного человека с правильным образом жизни. Да, предположим, что он у него очень правильный, если даже в отношении некоторых планов у него нет еще полной ясности. И эти планы важны теперь. Итак, берешь человека с его повседневными радостями и заботами, с удовольствиями и неудовольствиями, которые порождают определенный ритм, тот ритм, к которому ты привык, с которым сроднился, который уже запрограммирован, как это говорится на языке специалистов. Берешь, значит, этого человека, или лучше сказать, выдергиваешь из привычной среды и бросаешь в водоворот в горную реку, вышедшую из берегов от весенних дождей, и говоришь ему: «Держись, товарищ, веди, если умеешь, делай, что можешь, выпутывайся». Ведь именно это мы и хотим видеть, как ты выпутаешься. «Но у меня намокла одежда», — кричит человек. «Мне холодно. Я хочу есть, хочу спать и вовсе не желаю бороться со слепыми силами. Я вовсе не хочу выяснять, выпутаюсь я или нет. Мое место не здесь. Хватит, хватит с меня». Примерно так должен выглядеть и я, думал Виктор. То, что меня никто не выдергивал из моего уклада, что я сам совершил этот прыжок, нисколько не меняет сущности проблемы. Где же конец? Где же берег? Виднеется ли что-нибудь на берегу? Ждет ли меня кто-нибудь? Предложит ли этот кто-нибудь чашку горячего кофе и теплую постель? Или наоборот, даст мне коленом под зад? Какую рубашку мне надеть? Ирина нехотя поднялась и пошла в спальню. Открыв гардероб, она достала легкую летнюю рубашку и подала ее Серджио. Тот поблагодарил Ирину улыбкой, взял ее за руку, притянул к себе и поцеловал в шею. Потом обнял ее и прошептал прямо в ухо: «Было бы неплохо, если бы к 8 часам ты тоже зашла к Макану». Ирина вырвалась из объятий и толчком закрыла дверь. Серджио нахмурился. «Зачем ты это сделала?» Шепотом спросил он ее. «Так ведь можно обидеть человека». Он подошел к двери и широко распахнул ее. «Виктор, извини, еще 2 минутки, и я буду готов. Я ухожу. Погоди, выйдем вместе». Нет, поспешно отозвался Виктор. «Мне нужно еще позвонить. Привет. Целую руку, Ирина». Тут же они услышали, как хлопнула дверь. «Увидела?» — воскликнул Серджио. Обиделся. Ирина ничего не ответила и ушла в спальню. «Придешь? Да?» «Куда?» Ирина вытянулась на кровати и с таким удивлением смотрела на мужа, что можно было подумать, будто она видит его в первый раз. «К Макану! К Макану, матушка! Я тебе сказал. Ты же прекрасно знаешь, что не приду». «Ну почему?» «Серджио, ты 2 раза в неделю задаешь мне этот вопрос и получаешь один и тот же ответ. Не надоело?» «Нет, честное слово, нет».